Подымайся, ребята. Старый Прокл, ворча, что потопчут кусты барбариса, повел с фонарем резаков. Шумно пошли, а за ними поползли по кустам черные тени. И чем дальше шли, тем больше шумели, что придется тащить свиней чуть ли не за версту. Но колбасник подбадривал и просил постараться. Не получив обычного корма на ночь, свиньи дремали, прислушиваясь к знакомым шагам. Но не было знакомых шагов. Тяжелый кабан несколько раз пробовал подниматься и выбираться к корыту, но ему мешали другие. Он был упорен и силен, и давил своей тяжестью, и смутное раздражение выливалось в давке и реве, в грузной возне этих тяжелых животных. Это была мутная и упорная возня в темноте, где сдавленные и слепые они тыкались пятаками в глаза и бока, вскакивали и рушились друг на друга. И, наконец, потные и усталые успокоились на ночь. Было тихо в загоне, когда подошли резаки. Душная дрема охватила животных. Вошли с фонарем, и когда вошли, кабан первый окинул острым невидным взглядом, потянул носом и рыкнул, и все забилось. Хотел ли он снова лезть к корыту, думая, что принесли пойло, или что-то принял в себя от этих людей, что-то страшное? Может быть, что чутко ловят и узнают только одни животные, и что недоступно людям? Может быть, запах крови на куртках, от которого мирные коровы приходят в ярость и бьют в землю рогами? Трудно сказать. Но кабан выкинулся, разбрасывая привалившиеся к нему туши, и издал трубный тревожный рев. Ему ответили. И понесся этот звенящий рев от конского дворика в тихую росистую ночь под высокое небо, теперь сплошь залитое играющими звездами. «Бери его», — сказал старшой. В тусклом свете поднятого над головой фонаря двое резаков вошли с веревкой в груду ревущих розовых тел. «Вперед! Вперед наводи!» Они выждали первый бросок, запетлили передние ноги, потянули. Кабан, очевидно, понял, что идет на него страшное. Он рванулся с ревущим визгом, перекинулся через туши, грузно ударился боком о переборку и стал, уткнув рыло в угол. Но его повернули к двери. Вздрагивающий свет фонаря в руках Прокла ловил мечущуюся тушу, тронутую мокрым лоском, и сидящего на ней резака, который с кряканьем навалился на спину и, царапая по грязи сапогами, правил к двери, не позволяя закинуться. «Свети, черт!» Визг тысячи железных дудок, сверлящий рев изнутра, захлебывающийся в страхе крик, сразу наполнил весь тихий сад, перекинулся на луга и пошел. «Давай!» — хрипом кричали резаки. «Ходу, давай, ходу!» Круглый, как куль, резак вцепился ногтями в мягкие уши. Приник и впился, как черный огромный жук, пыхтел и волочил ногами. Взмокший колбасник без картуза вертелся, ощупывая боковые карманы, отлетал в сторону, ругался и ободрял. «Сзаду его, сзаду!» «Ходу, ходу!» — ревели резаки, побросав в кусты засаленные куртки. Распаленные, сдувшимися голыми руками, мечущиеся в неверном свете фонарика. «Гожай!» — крикнул старшой, выхватывая короткий нож. «Вали!» Они были на песчаной дорожке, обсаженной барбарисом. «Да крути!» Захлестнули веревками и навалились грудой, жали к земле. Но кабан упирался, выставив переднюю ногу. Тогда старшой забежал с головы и с размаху ударил по ноге кулаком. Кабан рухнул и ткнулся рылом в песок. «Ближе свети!» Старшой нажал левой рукой на рыло, сделал что-то под левой передней ногой, точно толкнул, и визг кончился. Теперь было слышно, как лаяла во дворе собака. «Фу, дьявол!» Запарил. Голыми руками вытирали темные, вспотевшие лица. Старшой сорвал горсть листьев,